Можно себе представить, как подействовало на меня подобное известие. Мне пришло в голову, что, вероятно, с Федором Михайловичем случился двойной припадок эпилепсии, всегда так угнетающий на него действующий. Но мог быть и нервный удар, или что-либо иное ужасное. В полном отчаянии поехала я на почту подать мужу телеграмму, а вернувшись домой, в ожидании ответа стала приготовляться к отъезду, решившись оставить детей на попечение батюшки и матушки Румянцевых. Хозяева пробовали меня уговаривать не ехать к мужу, но я не могла допустить и мысли, что мой дорогой муж тяжко болен и может умереть, а меня около него не будет. По счастью, к 6 часам был получен успокоительный ответ. Я с ужасом вспоминаю, что могло бы произойти в случае моей поездки в моем положении и при том сердечном беспокойстве, в котором я находилась по поводу мужа и детей. Поистине, Господь спас от беды. Так мне не удалось узнать, кем именно было сообщено в газеты это неосновательное известие, заставившее и мужа, и меня провести несколько мучительных часов. Но кроме чрезвычайного беспокойства о детях и обо мне, Федора Михайловича мучила мысль о том, что работа не двигается и что он не может доставить продолжение подростка к назначенному сроку. В письме от 13 июня Федор Михайлович пишет: «Пуще всего меня мучает неуспех работы. До сих пор сижу, мучаюсь и сомневаюсь, и нет сил начать». Нет, не так надо писать художественные произведения. Не на заказ из-под палки, а имея время и волю. Но, кажется, наконец скоро сяду за настоящую работу. Но что выйдет, не знаю. В этой тоске могу испортить самую идею. Очень беспокоил Федора Михайловича и вопрос о найме зимней квартиры. Хоть нам и отлично жилось в Руси, но оставаться в ней на вторую зиму было затруднительно, особенно ввиду того, что в начале следующего 1876 года Федор Михайлович предполагал предпринять давно задуманный им журнал «Дневник писателя». Вопрос заключался в том, искать ли квартиру Федору Михайловичу во время проезда через Петербург, или же приехать всей семьей в столицу и, остановившись в гостинице, найти себе помещение. И то, и другое решение вопроса имело свои неудобства, и я склонялась к мысли самой приехать в Петербург ко времени возвращения мужа и вместе с ним искать квартиру. Против последнего решения муж решительно протестовал, принимая в соображение тогдашнее состояние моего здоровья. Порешили, что Федор Михайлович останется 2-3 дня в Петербурге, и если ему не посчастливится найти в этот срок удобную квартиру, то он уедет в Руссу. 1875 год. Мышонок. За время нашего житья в Старой Руси настроение Федора Михайловича было всегда добродушное и веселое, о чем свидетельствует, например, его шутка надо мной. Как-то раз под весну 1875 года Федор Михайлович вышел утром из своей спальни, чрезвычайно нахмуренный. Я обеспокоилась и спросила его о здоровье. «Совершенно здоров», — ответил Федор Михайлович, «но случилась досадная история. У меня в постели оказался мышонок. Я проснулся, почувствовав, что что-то пробежало по ноге, откинул одеяло и увидел мышонка. Так было противно», — с брезгливой гримасой говорил Федор Михайлович. «Надо бы поискать в постели», — добавил он. «Да, непременно же», — ответила я. Федор Михайлович пошел в столовую пить кофе, а я позвала горничную, кухарку, и общими силами принялись осматривать постель. Сняли одеяло, простыни, подушки, сменили белье и, ничего не найдя, стали отодвигать столы и этажерки от стен, чтобы найти мышиную норку. Заслышав поднятую нами возню, Федор Михайлович сначала окликнул меня, но так как я не отозвалась, то послал за мной кого-то из детей. Я ответила, что приду, как только окончу уборку комнаты. Тогда Федор Михайлович уже настоятельно велел просить меня в столовую. Я тотчас пришла. «Ну что, нашли мышонка?» — по-прежнему брезгливо спросил меня Федор Михайлович. «Где его найдешь? Убежал». Но страннее всего, что в спальне не оказалось никакой лазейки, очевидно, забежал из передней. «1 апреля, Анечка, 1 апреля», — ответил мне Федор Михайлович, и милая веселая улыбка разлилась по его доброму лицу. Оказалось, что муж вспомнил, что 1 апреля принято обманывать, и захотел надо мной подшутить. А я как раз и поверила, совершенно забыв, какое у нас было число. Конечно, смеху было много. Мы принялись 1 апрелем обманывать друг друга, в чем деятельное участие приняли и наши детишки, как обычно называл их мой муж. Глава